Монах смиренный, здравствуй, друг. Жизнь совершила новый круг. Ты снова в мире, как мы все. Весной шагаешь по росе. Весна гудит, и столько птиц спустилось к людям в сотнях лиц. Их трель, как слышишь, хороша и вечна чистая душа. Монах, что нищий, помнишь ли ты о прошлом ордене мечты? Обет смирения, как ты дал, людей во скромность созывал. Ты видишь, жадность, как людей, им создала душе цепей, как умирает в них Христос. Но мир сей ждет метаморфоз. Рожден в Италии был ты и пировал, покуда сны тебе Господь не подарил и тем к смирению побудил. Ты был обвенчан с нищетой и за своей пошел мечтой. Чтобы улучшить мироздание, нам так всем нужно сострадание. И орден в прошлом ты создал, и к нестяжательству взывал. Ты по Европе путь прошел, и до султанов ты дошел. О, как нелегок был тот путь, Христа пути вещать всю суть. И без вождя распалось братство, приходит к власти вновь богатство. Вот потому мы снова здесь, чтобы о вечном Боге весть всем донести, напомнить вновь, что Бог есть радость и любовь, что Он есть счастье, вечность Он, и полуспящих тем, чтоб сон развеять счастьем нам не строго. Земли ланит уж принял Бога, и вьется в вечности дорога. Ты слышишь шум, текут ручьи, и птицы, вестники зари, тебе поют, жив снова ты, и свои чистые мечты тебе дан шанс вновь воплотить. Вновь жить, вновь петь, любить, творить, о том, что вечно рассказать и к пробуждению призывать. Ты понял, кто ты, чую, да, и вот вся талая вода струится в мир и жизнь несет, и дух твой верю запоет, когда поймешь ты суть пути. Увидишь светлый миг зари. От счастья, вот, ты пляшешь танец. Так здравствуй снова, францисканец!